Глава третья. Взлет с Венеры. Завечерело. Никто больше в купе не подсаживался, и Генлейт с майором остались вдвоем. Иван весь божий день строчил, да поразборчивей, пальцы устали и побаливали. Общую тетрадь, купленную в книжном, он исписал больше, чем наполовину, стараясь излагать факты четко и подробно, без эмоций и размышлизмов. Писал о начале войны, о наступлении групп армий Юг, Север и Центр, о бедственных днях и ночах на Западном фронте. Просил как можно скорее отправить линкоры «Марат» и «Октябрьская революция» на базу в Ханка, а оттуда в Мурманск, иначе немцы так заблокируют Балтфлот, что тот не покажется в море. А вот Северному флоту придется очень туго. Для немцев Арктика очень важна, один никель из Печенги чего стоит. И теми силами, которые есть в Мурманске, морякам не справиться. Жилин писал о героях и предателях, о преступном небрежении командующего Западным особым военным округом, о разгроме аэродромов и мехкорпусов, о том, как таяли десятки дивизий, о дурости командармов и наркомов, о том, как замнаркома и референт Сталина Яковлев гнобил реально талантливых конструкторов — Лавочкина, Туполева, Петлякова, Поликарпова, продвигая свои яки. О киевском котле, о бойне под Ржевом, о блокаде Ленинграда, о битве под Москвой, о тяжелейшем провале у Харькова, о Сталинграде. О доблестных союзничках, о немецких фельдмаршалах, о таких разных генералах, Власове и Карбышеве, о Тегеранской и Ялтинской конференциях, о победе. Иван сам себе напоминал левшу, пытавшегося достучаться до имперских чиновников, неприемлющих рацпредложений. Советская бюрократия такая же. Дурачья хватает во всех наркоматах, даже в тех, что отвечают за обороноспособность страны. Чего стоит один кулик, отвергавший противотанковую пушку по причине ее излишней бронепробиваемости? Это ж какую дурную башку надо иметь, совершенно непробиваемую. Впрочем, и в техническом плане Жилин старался быть кратким и точным. Он писал о И-185, замечательном истребителе Поликарпова, не пошедшем в серию в основном из-за интриг. О лучшем в мире бомбардировщике Ту-2, который уже начали было собирать и переключились на сборку Яков. Тут Яковлев обыграл уже Туполева. Жилин напомнил о неплохом истребителе Ла-5, хоть и уступавшем Поликарповскому, а был Ил-2, которому срочно требовался бортстрелок. О такой простой, понятной, нужнейшей вещи, как унификация. Зачем на разных самолетах делать разные бомбосбрасыватели и прочие детали? Чтобы техники с механиками зверели от отчаяния, когда у них запчастей и йог. О прекрасном танке Т-34, который можно было сделать еще прекраснее, переделав нынешнюю подвеску на торсионную, чтобы освободить место и расположить дизель не вдоль, а поперек. Тогда и топливные баки можно спрятать в корпусе, и башню сдвинуть к середине, чтобы люк механика-водителя был сверху, а не спереди, создавая уязвимость. Да и башню неплохо бы увеличить, и пушку помощнее поставить. Насчет башни с орудием так и случится чуток позже, но лучше пусть чуток раньше. А как бы пригодились в грозовом июне самоходки Су-85, Су-100, истребители танков? А их нет. И почему бы не клепать некое подобие БМП и БТР? А радиолокаторы на самолеты? Тьфу, даже рации не допросишься, а он — локаторы. Надо, надо локаторы. И тепловизоры тоже. Скоро немцы до них додумаются. А радиоэлектронная борьба, чтобы глушить эфир? А вертолеты? А гранатометы? И радиоуправляемые планирующие бомбы и ракеты вроде ФАУ? И турбореактивные двигатели? Все надо. Дописав и запихав тетрадь в конверт, Жилин вложил его в пакет из жесткой бумаги, аккуратно выводя адрес. Москва, Кремль и В. Сталину лично. И готово дело. Идею с отправкой подобного письма Иван вычитал в одной из книжек про попаданцев, которыми увлекался его внук-инженер. Пакет Жилин намеревался отправить из Липецка. Сомнения, конечно, были, но одно он знал точно. Никакой почтовик, находясь в здравом уме, не посмеет выбросить почтовое отправление такому адресату. Разумеется, пакетом могли заинтересоваться НКВДшники. Для них Жилин сделал надпись на внутреннем конверте. «Товарищи из НКВД, здесь находятся материалы особой государственной важности. Они содержат совсекретное сведение, предназначенное для товарища Сталина. Иным способом передать их не могу. Просьба оказать содействие в скорейшей доставке получателю». Уложив пакет в портфель, полковник со вздохом отвалился на стенку. Стал бездумно смотреть в окно. Завтра они доберутся до Липецка. Поднимет ли Платон шум, неизвестно, да и неважно. Если их с Машей и будут искать, то на улицах Сочи, у моря, в Адлере, и лишь потом расширят круг поисков. Вполне возможно, что он преувеличивает опасность, однако куда лучше перебдеть, чем недобдеть. Если они попадутся, то второго шанса уже не будет. Не дадут. Иван вздохнул. Вся надежда была на полковника Вершинина, Костю. Тот был честным человеком, неспособным на подлость, за что и пострадал. С 20-х годов в Липецке действовала высшая школа красных военных летчиков. Больше года она называется еще длинней — Липецкие высшие авиационные курсы усовершенствования командиров эскадрилий ВВС РККА. Там имелось несколько аэродромов — Липецк, Венера, Усмань, Лебедянь и Грязи. Наличествовали под 200 самолетов И-16, И-153, СБ и прочих. Добротная такая авиабаза. Примечание. Район Липецка был назван в честь планеты Венера с подачи воинствующих безбожников. В прошлом году курсами командовал генерал-майор Васильев, а Вершинин был при нем заместителем полетной подготовки. Но недаром говорят, что друг познается в беде. По ходу летно-тактических учений надо было отправлять в ночной полет эскадрилью СБ скоростных бомбардировщиков. Приближалась гроза, и Вершинин не давал добро на вылет, однако Васильев настоял. В итоге непогода разметала самолеты в небе над Тамбовом, а три бомбардировщика разбились при вынужденной посадке. Васильев, как водится, струсил и все свалил на своего зама. По приговору трибунала Константина Андреевича понизили в звании и в должности, заслав в строевую дивизию. Однако справедливость восторжествовала. Приказом наркома обороны Васильев был разжалован в полковнике, а Вершинина назначили на его место, начальником курсов. Иван вздохнул. Вся надежда на полковника Вершинина. Беда в том, что его помнит Рычагов, а вот он не знает никакого Костю. Ничего, узнает. Придется разыграть сценку «Встреча друзей». «Давай спать», — зевнул Жилин. «Я есть хочу», — жалобно сказала Мария. «Правильно хочешь. Поедим и баиньки». Молодая семья живо смела свои припасы и выдула по стакану чая с печеньем. «Теперь можно и с голодными воевать», — сказал Иван, отдуваясь и поморщился досадливо. Сам того не желая, он напомнил о беде, что близится, о войне. Судя по тому, как у женщины между бровей пролегла складка, мысли их были схожими. «Все будет хорошо, Котя», — негромко сказал Жилин. «Спокойной ночи». Иван Федорович зря напрягался. На вокзале в Липецке их с Марией никто не ждал. Никого в гражданской одежде, с корочками красного цвета. В реале, которым Жилин продолжал считать прожитую жизнь, Рычагова арестовали в Москве, прямо на перроне. Или это было еще в Туле. В общем, неважно. Главное, что в Липецке никто на них даже внимания не обратил. Забежав на главпочтамт, Иван бросил в пакет в ящик и, более нигде не задерживаясь, отправился в гости к Косте Вершинину. За город, куда, по счастью, следовала полуторка. Водитель, молодой лопоухий, с радостью взял попутчиков, тем более что Маша ехала с ним в кабине, а Жилину оставалось наслаждаться свежим ветром в кузове. Подъезжая, Иван увидал гладкое травяное поле аэродрома, знакомые силуэты чаек да ишачков, и сердце забилось чаще. В этот момент он вдруг поверил, что ему все удастся, что он не обманывал Марию вчера, утешая «все будет хорошо». Отряхнувшись, оба пассажира помахали развеселому шоферюге и направились к зданию авиашколы, выстроенному еще в 1920-х немцами, первыми слушателями теперешних курсов. Словно подслушав мысли Жилина, Нестеренко сказала негромко. «Это что же получается? Мы их научили пилотировать на свою голову». «Похоже», — хмыкнул Иван. Разумеется, дежурные не захотели пропустить гражданских. С насмешкой глядя на бдительного Цербера в новенькой форме, Жилин сказал. Передайте товарищу Вершинину, что к нему пришли». Курсант, продолжая подозрительно смотреть на Ивана, сказал, вырабатывая командный голос. «Назовитесь!» «Пабло Планкар». Дежурный кивнул и послал скучавшего сержантика к начальству. Вершинин объявился мигом, громкоголосого Костю было слышно еще с лестницы. «Пропустить!» — раздался приказ, и дежурный поспешно освободил вход. «Пашка!» — ослабился Вершинин. «Пардон, Павел Васильевич, я вас приветствую!» «Да иди ты, чинопочитатель нашелся!» «Здорово!» Обменявшись с Жилиным крепким рукопожатием, начальник курсов замешкался, глядя на Марию. «Не узнали, товарищ полковник?» — лукаво улыбнулась женщина. «Кого я вижу? Мария Батьковна! Проходите, проходите!» Заведя обоих в кабинет, Вершинин осведомился. «Чаю, может?» «Не откажусь. Да, Маш?» «Да, можно с печеньем». «А еще лучше с бутербродами». «Сделаем!» Когда юркий курсант притащил поднос со скромным угощением и закрыл за собой дверь, улыбка сползла с лица Жилина. «Я не в гости», — сказал он, — «и ты учти, что знаться со мной опасно». «Не понял», — нахмурился Константин Андреевич. «Его арестуют скоро», — спокойно сказала Нестеренко, — «а потом и меня». «Вот оно что», — протянул Вершинин. «А я-то думаю, с чего бы вдруг товарищ майор в паричке?» «Да вы кушайте, кушайте». «Мы кушаем, кушаем». Слопав бутерброд с ломтиком колбасы, Иван сказал. «Я видел на поле новые яки. Если мы с Машей перегоним парочку в западный округ, ты не будешь против?» Вершинин озадаченно потер ухо. «Я думал, вам помощь нужна». «А это и выйдет помощь, Костя». «Я тебе главную новость не сообщил. Послезавтра будет война». Костя побледнел. «С немцами?» — глухо уточнил он. «С ними!» Вершинин сходу выдал стакан чая без сахара. «Не то пью», — сказал он с отвращением. «Ох ты! До меня только сейчас дошло! Вы что же, воевать намылились?» «Именно», — подтвердила Мария. Начальник курсов тоскливо выматерился, после чего попросил прощения. «Самой охота выразиться», — отмахнулась Нестеренко. «Когда собираетесь лететь?» — деловито спросил Вершинин. «Как только дашь добро». «Добро?» — выдохнул Константин Андреевич. Переодетых в военную форму Жилина и Нестеренко подвезли на Венеру в скромной эмке. За рулем сидел сам Вершинин. «Эти яки поновее», — говорил он. «У них и дальность побольше. Все равно до Минска на одной заправке не долететь. Сядете на Смоленске Северном, я договорился уже, вас там заправят. Поспите маленько. Это приказ, товарищ генерал-лейтенант, чтоб без ночных полетов». «Слушаюсь», — улыбнулся Жилин. «Вот, а дальше?» «А дальше видно будет», — решительно заключил Иван. Выйдя на поле, он крепко пожал руку Кости. «Спасибо тебе». «Не за что», — криво усмехнулся Вершинин. Жилин обошел як один кругом. Неплохая машина, в принципе. Мессер, правда, ее обгонит, особенно на вертикали, да и вооружение слабовато, пара пулеметов и 20-миллиметровая пушка. Но все равно воевать на ней можно, и вовсе не гроб. Кивнув технику, Иван Федорович нацепил парашют и залез в кабину. Глянул на соседний истребитель. Мария сосредоточенно оживляла машину. «От винта? Есть от винта!» Зашипел воздух, проворачивая мотор, и тот, чихнув, завелся, зарокотал, пуская дрожь по корпусу. Жилин расплылся в улыбке. Да ради одного этого взлета стоило провалиться на 70 лет в прошлое. Истребитель качнул крыльями, подаваясь вперед, выкатился на полосу, взревел на больших оборотах, разогнался, задрал нос. Отрыв! Иван набрал скорость, набрал высоту, вся Венера под ним. А вон и Липецк. Оглянувшись, Жилин различил Машин самолет, шедший ведомым. Его як с номером 02 покачал крыльями, Нестеренко ответила. Курс на запад.